говорил о вещах простых, но для жизни существенных. То, что пришло, будет всегда. Народ с этим. Мы в этом. И другого нет. Потому что каждый рабочий... Я вдруг подняла голову и сказала, единственная в мире страна, которая справилась с рабочим движением. Откуда это у меня взялось и как сформировалось, я не знаю. Но вдруг я что-то поняла, когда в речах Пастернака начал мелькать рабочий. Пастернак вздрогнул, как мне показалось, от отвращения, и спросил Мандельштама, что она там говорит? Я точно помню, что он сказал обо мне в третьем лице. Мандельштам усмехнулся довольно добродушно и объяснил. Она сказала, как настоящая меньшевичка. Я не была меньшевичкой, никогда с ними не общалась, газет не читала и свой выпад ничем поддержать бы не могла. Я только помню жест Пастернака, местоимение третьего лица, и мне кажется, именно с тех пор он всегда настороженно и с неприязнью относился ко мне. Хотя больше я ничего на людях не изрекала. Сглаживающее, приукрашающее, искажающее свойство памяти, памяти коллективной, то есть исторической и личной, особенно бросаются в глаза в эпохе, когда рушатся устои, на которых держалось общество. Основные болезни памяти – самооправдание, украшательство и забвение лишнего. Напоминают о том, что нельзя доверяться чувству собственной правоты, которая зависит от критерия, сплошь и рядом ложного. И вся задача в том, как найти истинный критерий. Память искажает наши воспоминания, не дает нам осознать исторический и личный опыт, но вместе с тем она-то и делает человека человеком. Как пробиться сквозь все трудности к чистому источнику, чтобы перестать обманывать себя и людей и сделать нужные выводы из горького опыта? Мы все участники разрушительной работы. И если она будет доведена до логического конца, то и впрямь. Я тоже участвовала в разрушительной работе, ломала устои, на которых держалась жизнь, и по мере сил способствовала, чтобы наступил распад. И то, что происходит сегодня, и чего все так испугались. Мое участие в разрушении и распаде не так уж велико, но я несу за него полную ответственность. Может, большую, чем те, кто разрушал бессознательно и потому не подбирал самооправданий. Взять хотя бы частный вопрос. Мне претила ложь и скука старой семьи. И я участвовала в ее разрушении. Выход я нашла в свободном союзе. Случайно мой опыт удался, но все всегда висело на волоске. Возможно, удача объясняется тем, что наш союз длился один миг, но каких-то десятка два лет. А скорее тем, что Мандельштам, систематически взрывавший всякую тень устойчивости и благополучия, не допускавший домостроительства, сознательно пошедший на нищету и гибель, берег нашу связь и не давал ей развалиться. Он был сильнее меня и всегда брал верх. Но все же ничто иное, как случайность, связала наши судьбы и не позволила нам убить друг друга. Теперь я знаю, как называют эту случайность.